Эрик Курмангалиев. Для меня не было никаких трудностей, потому что психологически, эмоционально образ женщины мне близок. По сути, мадам Баттерфляй – это воплощение моего внутреннего «я». Это был в сущности я и никто другой. Слияние двух полов в одном привело к тому, что именно после этого театрального шлягера Курмангалиев стал говорить о себе на публике в женском роде. Пошла, пела, курила. Некоторые это объясняли склонностью характера артиста к эпатажу. Но его личная позиция заставляет задуматься о другом. «Для нашей морали, если хотите, это эпатаж», — кокетливо отвечает Эрик. «Я и до спектакля говорил о себе в женском роде. Считаю, что для нормального человека, свободного от массовых стереотипов, разделение на «он» и «она» неестественное и ханжеское». Вообще замечено, что у мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации с женскими ролями нет проблем. И они их играют с наслаждением, так как хотя бы на сцене могут не скрывать своих наклонностей. Выпархивают эдакими пташками на сцену в коротких юбочках. Правда, женских ролей убежденному женоведу больше сыграть не пришлось. Контртенор ограничился включением в свой репертуар женских партий из опер «Россини». Одним экстаз и внутренняя гармония, другим женские роли принесли явные осложнения в жизни. Так было с Сергеем Виноградовым, сыгравшим в спектакле «Служанки мадам», элегантную, гибкую, как тетива. Именно после этой роли его стали воспринимать как извращенца, за ним потянулся голубоватый шлейф, и артисту пришлось немало потрудиться, чтобы избавиться от него. Что первое ты себе сказал, приступая к этой роли? Сережа, не бойся показать ноги? Сергей Виноградов. Не помню, что я себе сказал, но потом понял, что главное — не бояться быть женщиной, не бояться быть сильной по-женски. Но я так и не узнал главного женского секрета — тайну женской иррациональности, почему она говорит одно, делает другое, а думает третье. Еще у Феллини была гениальная реклама женской логики. Шикарная дама в авто подъезжает к перекрестку, нажимает правый поворот, а сама едет налево. Вот это для меня самое непонятное. Репетируя, артист сжился со своей дамой из высшего общества до такой степени, что почувствовал, как ссорится с ней, постоянно выясняет отношения, но, скорее всего, это можно отнести насчет неустойчивой актерской психики. А есть ли в жизни такая женщина или женщины, которые помогли тебе сделать мадам яркой и сильной? Я не могу сказать, что бродил по улицам и следил за женщинами, как они ходят, как смотрят на мужчин, и в театре за артистками не наблюдал. В гримерной у меня под стеклом на столе лежала фотография Греты Гарбо. Это единственная, наверное, женщина, у которой я что-то украл для себя. В последнее время мода на мужчин в женских ролях как-то уходит. Последнюю даму, да и то образца 1989 года, на сцену вывел Игорь Верник, сыгравший психиатра в спектакле «МХАТа» «Портрет». Игорь Верник. Я очень любил эту роль. Хотя я не женщина и, на удивление, не гомосексуалист, я пытался постичь, что такое женская логика, и даже проверял это на своих знакомых. Постижение носило классический характер, от внешнего образа. Артиста гримировали женские гримеры, что вызывало недовольство гримеров мужской половины. Верник осваивал женскую походку от бедра и уверяет, что с этого момента начиналась внутренняя перестройка на женскую сущность.